Глава 10. На лето лыжная база превращалась в пионерлагерь, и убраться оттуда пришлось сразу после Дня Победы. Понаехали работяги, которые должны были все подкрасить и подновить к началу школьных каникул. Вадим прожил в поселке еще несколько дней, устроившись подручным к одному шабашнику, крупному специалисту по чистке колодцев. Работа была простая — вытаскивать наверх ведра с мокрым песком, покуда специалист колдовал там внизу. Но физически тяжелые, и потому хорошо оплачивалось. За неделю он огреб 200 с лишним рублей и уехал в Питер, чувствуя себя крезом. На лето, во всяком случае, ему должно было хватить, поскольку делиться этим левым и негласным заработком с драконидами он, естественно, не собирался. Чего ради? Другое дело, если бы Алена в чем-то нуждалась, а то ведь обеспечены выше головы. Полковничьей пенсии Прохора 18-го, плюс тот немаловажный в наше время факт, что старшие дракониды все еще функционируют у себя в управлении торговли и уходить на пенсию от них не собирается. Конец мая выдался погожим, теплым, начинались белые ночи, и по ночам хорошо писалось, даже в пенале. Первую половину дня Вадим отсыпался. После обеда уходил побродить по улицам, так, чтобы быть подальше от родного очага, в те часы пик, когда население коммуналки возвращается после трудового дня. Когда приходил, в квартире было уже относительно тихо. Он ужинал и садился писать у открытого окна. Хорошо, двор был широкий, необычный питерский колодец, и поэтому ничто не заслоняло небо. И как-то сразу, на одном дыхании, получился большой рассказ, очень для него большой, почти на целый лист, про художницу, которую всячески затирают, находя несозвучной. Писал в сущности про себя, изменил лишь пол и профессию, чтобы не выглядело слишком уж автобиографично. Подмена, впрочем, была шита белыми нитками. Какая разница, живопись или литература? Речь шла о творчестве, о праве творить так, как считаешь правильным. Он не утверждал, что прав объективно, и даже нарочито сделал свою героиню особой слегка, что называется, прибабахнутой, со сдвигом по фазе. Оппоненты ее выглядели куда респектабельнее, и доводы их были исполнены логики и здравого смысла. Он лишь хотел сказать, что творчество — дело настолько субъективное, настолько свое, что всякое вмешательство ему противопоказано. Даже если вмешивающийся и пытающийся судить ближе к объективной правоте, нежели тот, кого судят, все равно диктовать автору нельзя, недопустимо. Иначе это уже будет совсем другое. Творчество как такового не останется, потому что какое же творчество под диктовку? Вещь получилась вроде бы даже программная. Во всяком случае, он постарался вложить в нее как можно больше своих мыслей о том, как складываются отношения между творческой личностью и ее, так сказать, средой обитания. Отложив рассказ на несколько дней и перечитав потом на свежую голову, Вадим остался доволен. «Воображаю», — подумал он, — «отнести это в журнал. Хотя что такого? Сами же призывают писать о серьезном. А это ли не серьезная тема? Что у него своя, не такая, как у них точка зрения, так тем лучше. Чем этих точек больше и чем они разнообразнее, тем скорее можно рассчитывать на какое-то согласие. Говорят же, ум хорошо, а два лучше. Почему же не придерживаться этого последовательно? Потом он вдруг почему-то вспомнил о Сашке Векслере. Последнее время действительно и думать о нем забыл, поскольку подарком почти не пользовался, днем слушать было нечего, а по ночам он работал. Попробовал, правда, послушать раз-другой, но из-за бугра перла такая бодяга, страшное дело. То рассказывали о какой-то английской поп-группе, то об американских супермаркетах. Нафиг ему, жившему на Васильевском острове, слушать про то, как обслуживают покупатели в Денвере, штат Колорадо. Он и впрямь подумал был, не снести ли Филлипс в Апраксин. Машинка-то сама хороша, ничего не скажешь. 3 наверняка дали бы сходу. Но устыдился. Все-таки подарок. А теперь вдруг вспомнил самого дарителя. Интересно, что Сашка сказал бы, прочитавший «Чокнутую». Все-таки вкус у него неплохой. из прочитанных Вадимовых рассказов он выделил как раз те, которые и сам автор считал самыми удачными. Французы утверждают, что стоит заговорить о волке, как увидишь его хвост. Именно это с Вадимом и случилось. Достаточно было о волке вспомнить, и хвост тут как тут. Однажды в пятницу, шел уже июнь, в городе начиналась жара, и он стал подумывать, не податься ли куда из Питера на месяц-другой. Ему вдруг позвонила Жанна. «Слушай, тебе тут привет передают от нашего общего знакомого», — объявила она. «Ну, помнишь, я вас зимой на Ленкиных именинах познакомила». «А», — сказал он, — «помню, как же. А он что, снова здесь или...» «Да нет, приехала тут одна его приятельница. Говорит, хорошо бы встретиться, если, конечно, ты не против. Есть хоть на что посмотреть». Он попытался отшутиться, охваченный странным чувством неуверенности. Ему и интересно, пожалуй, было встретиться с приятельницей Векслера, но в то же время вроде бы что-то внутри предостерегало. «Так себе», — ответила Жанна, — «не экстра. Одежка, правда, соответственная, ну и макияж. Это они умеют, ничего не скажешь. А умой раздень будет баба как баба. Ты попробуй, проведи сам эксперимент. Чего спрашивать-то?» «Упаси бог, тут от отечественных не знаешь, куда деваться, а ты мне импортную подсовываешь». «Не паникуй, никто на твою невинность не покушается». «Так что, мне договариваться о встрече или нет?» «Можно вообще-то». «Как там Сашка? Что она про него рассказывает?» «А ничего не рассказывает. Сам все расспросишь. Давай тогда приходи в районе 7 к Казанскому. Мы где-нибудь возле Барклая будем». Жанна была явно несправедлива к заморской гости. Та оказалась интересной женщиной, во всяком случае, на первый взгляд. Внешность ее была, правда, довольно стандартной. Карен, как она отрекомендовалась, трудно было бы выделить среди молодых иностранных туристок, которых летом так много в Ленинграде. Вся она была какая-то усредненная, типизированная, и еще была в ней некая неопределенность. Вадиму она показалась его сверстницей, хотя могла быть и старше, и моложе, и он никак не мог определить ее национальности, то ли немка, то ли англичанка, то ли откуда-то из Скандинавии. По-русски говорила неплохо, хотя и с акцентом, опять-таки, неопределимым. «Наверное, словистка», — решил Вадим. Жанна, представив их друг другу, тут же слиняла, сказав, что опаздывает. Такого варианта Вадим не предвидел. Он рассчитывал, что они пообщаются втроем, и был обескуражен. Чуть было не взмолился, чтобы его не оставляли наедине с этой красоткой. Но было уже поздно. Красный свет перекрыл движение, Жанна сделала ручкой и побежала к переходу к дому книги. «Вот черт!» — подумал он в унынии. «Вдруг она в коктейль-бар намылится, а я и денег с собой не взял». «Немножечко погуляем», — сказала Карен, словно прочитав его мысли. «Здесь так много людей, может, пойдем туда?» Она указала вдоль набережной канала, близоруко прищурилась. «Там золотые крылья. Это что, Пегасус?» «Нет, не Пегасы, просто львы», — объяснил он обрадованно. «Это мостик такой. Красоты неописуемой. Идемте посмотрим вблизи. Отсюда не разглядеть». «О да, в Ленинграде много уголков неописуемой красоты. Алекс мне говорил», — подтвердила Карен. «Ну как он там?» «О, спасибо, очень хорошо. Много работает. Алекс есть отличный работник. Очень, как это говорится...» Карен покрутила кистью руки. «Перспективный, да?» «Да, он толковный парень, мне тоже показалось. Как там эта линия крутится?» «Линия?» Чуть настороженно, видимо, не поняв чего-то, переспросила Карен. «Ну да, на Розе Люксембург, из-за которой рекламации шли». «О, это...» Она рассмеялась. «Это крутится, да, насколько я знаю». «Вы с ним коллеги, тоже инженер, да?» «Немножечко коллеги, но я не инженер, нет. Я занимаюсь словистикой, господин Кротов». «Я так и подумал. Только не называйте меня господином, у нас это не принято». «Вадим, и все. Я ведь не намного старше вас», — добавил он, отваживаясь запустить комплимент. «О, не станем выяснять, кто есть старше. Я боюсь сделать вам разочарование. К тому же, Вадим, возраст дамы — это такой секрет. Оу. Ну, вам-то еще. Вы здесь в аспирантуре? Нет-нет, я туристка. Совсем недолго, увы. Одна неделя и адье. Я еще хочу видеть Москву, Киев. Да, программа плотная, согласился Вадим. Зря, пожалуй, он запаниковал. С этой Карен не так уж трудно общаться. Имя тоже какое-то неопределимое, корень вроде германской. Ну вот, отсюда лучше видно, смотрите, сказал он, когда подошли ближе к банковскому мостику. Карен согласилась, что вид и в самом деле хорош, достала из сумочки крошечную камеру и принялась щелкать спуском. «Может быть, я это еще продам», — сообщила она деловито, — «если хорошо получилось. Есть ревю, которые хорошо платят за интересные фото. Пойдем близко, хорошо? Но вы еще должны рассказать мне о вашей работе. Алекс специально рекомендовал знакомство с вами». «В каком смысле?» «Я занимаюсь современной русской литературой, причем изучаю один сектор, иначе невозможно, да? Слишком огромный материал. Мой сектор — это писатели-нонконформисты. Советская новая волна». «Да я не считаю себя нонконформистом.